Из мемуаров археолога. День неизвестный. Меня приняла Дендера. Мы жили в палатках у храма Хатхор, те, кто прибыл недавно, и те, кто уже не первый месяц бродили по Египту паломниками. Днем мы ходили по храму, рассматривали его великолепные колонны, будто подпирающие небо, вглядывались в изображения, запечатленные в камне, с богами, солнечными бабуинами, жрецами и созвездиями на фоне небесно-голубых сводов. Я часто прикасался к изображениям и замирал, надеясь хоть раз почувствовать то же, что другие. Хоть раз по-настоящему поверить, что боги придут и отзовутся, сойдут с колонн и стен храма неуловимыми образами. Храня сестер, старшую и младшую, совсем не похожих друг на друга, но одинаково любивших и меня, и жизнь в ее полноте, я не понимал, зачем мы молимся старому богу, когда он не может сделать ничего. Он не уберег их от лихорадки, не облегчил их муки. Сомневаюсь, что пузырьки с лекарствами в руках старого доктора были божественным даром, новоявленным Граалем. Прошло меньше года, как черные мысли витали над моей головой у двух могил. Тогда появились газетные истории о бедном сэре Дарии Мади. Я перечитывал их множество раз, часто брал в дорогу. Всегда хотел, чтобы, как говорят некоторые мои ученые друзья, метафизическое, давайте на миг уйдем от понятия «божественное», стало ближе, его влияние ощутимее. Тонкие миры — это прекрасно. Только мы живем в мирах чрезвычайно плотных. Потом пришли боги Старого Египта, и я влюбился. История сэра Дария оживала на глазах. Я верил, что он стал пророком нового времени, но не вознесенным на сияющие вершины славы, как пророки прошлого, а смешанным с грязью. Я думал, боги Старого Египта станут для меня теми же, кем стали для сэра Дария его божества, оставившие ожог обещания. А может, он просто не заметил, как обжегся однажды, выдал желаемое за действительное? Теперь уже не понимаю. Я думал, что в лице богов обрету кого-то наподобие старших братьев, позволю сказать, тех, кто всегда будет рядом, тех, до кого не придется докрикиваться со свечками в руках, прося, если не спасения, то хотя бы покоя на том свете. Ведь они, подарившие столько чудес, залившие небеса, пусть на миг чистым светом, должны обязательно отвечать на молитвы, должны блюсти справедливость. Они не могут быть безразличны, эти старшие братья, боги, как я был наивен, и никто больше не умрет от лихорадок зазря. Думалось, что, как в древних мифах, они будут готовы покарать погрязшее в крови революции человечества, напомнить о высшей справедливости, а когда надо, наоборот, простить и подарить очередное чудо. Да что там, мы и забудем, что такое чудо, потому что чудо станет такой же неотъемлемой частью каждого дня, как стали горланищие ругательства извозчики, чумазые попрошайки-беспризорники и дамы, плодящие сплетни. Молитва, жертва, подношение — и все будет, все будет, все будет. Когда от другой лихорадки, в этот раз не оказалось даже чудодейственных пузырьков, с лекарствами или кровью Божьей, неважно, умерла мать, я простил им. Подумал, может, так и надо? Я не в силах заглянуть в иные миры и увидеть все хитросплетение Маат. Я зажигал свечи, воскуривал мирру, видел матушкино отражение в зеркалах, радовался и грустил одновременно. К чему вечное блаженство, когда стараниями богов стоило только вмешаться, она могла бы выжить или воскреснуть? Теперь я знаю, что они никогда не отзовутся, больше не покажут себя. Потому что я знаю правду. Правду о Пантеусе. О Ра. Я сломался. С каждым днем жизнь моя становилась все горше. Мы не жаловались на палящее солнце и раскаленный песок, на скудную пищу, на нехватку воды. Приходилось ходить прямо к Нилу, а потом ждать, пока вода отстоится и отфильтруется. Все мы, живущие здесь, добровольно стали паломниками. Но я, в отличие от остальных, с каждым днем все сильнее ощущал, как боги оставили меня. Как оставили всех нас. Тогда, несколько лет назад, не показав правду, лишь ослепив привычным маскарадом своего золотого сияния и надавав пустых обещаний. Да, я отказался от жизни археолога. Верил, что найду новый путь. Но теперь не знал, как жить дальше. Лекарство паломничества оказалось ядом. В один из бесконечных дней наших скитаний, будто не по храму и окрестностям, а по самим потокам жизни, неумолимо текущим куда-то вперед, мимо нас, задевая лишь холодными брызгами, я встретил одного англичанина. Он представился археологом, сказал, что проводит последние дни в Египте, прежде чем отправиться продолжать раскопки, которые перевернут мир. Говорил, что решил увидеть величие храма Хатхор с потолками, полными небес, как он выразился, своими глазами. Его звали Остин Генри Лейерт. Уже много лет спустя я осознал, неведомой волей судьбы я как магнит притягивал к себе великих людей. Они, подобно легендарному царю Мидасу, касались моей жизни и меняли ее направление, окрашивали мир в новые цвета. Англичанин рассказывал о раскопках, о том, как уже нашел нечто великолепное — крылатых львов и великую библиотеку наследия Шумера, в те годы для меня и мира, бывшего загадкой загадок, древней байкой. Тогда я попросил его взять меня с собой. Рассказал о недалеком прошлом, о бытности археологом, о господине Шампальоне. И, конечно, промолчал о Пантеусе. Мы обещали хранить эту тайну. Господин Лейерт в тот день постучал меня по плечу, сказал, что я могу оставаться паломником, но все равно отправиться с ним. «Вера», — добавил он, — «каркас, на котором держатся все другие человеческие надстройки». Не зря же первые города возникли именно из-за храмов, вокруг них. И, — закончил господин Лейерт, обращаясь ко мне, — «кто знает, возможно, я найду для себя нечто более стоящее». Интересно. Он правда был провидцем. Покинув одну часть Ближнего Востока на шумном дирижабле, помню, как рассмешили меня тогда египетские символы на его сигаре, мы прибыли в другую, к левому берегу реки Тигр. Раскопки у холма Немрут уже шли достаточно долго. С нашим приездом, правда, случилось непредвиденное. Работы остановились из-за запрета местного деспота Паши. Он напирал на то, что археологи оскорбляют чувства верующих. Тогда еще далеко не все поголовно приняли богов Старого Египта. Просто не разглядели той выгоды, что они сулят. В тот миг я впервые подумал, может, такие люди самые мудрые из нас? Не знавшие правды, но ощущавшие ее, как те арабы среди жарких песков пустыни. Паша вскоре оказался за решеткой. Господин Лейерт отлучился и лично посетил его. Раскопки с отмашки местного губернатора вскоре продолжились. Однажды утром рабочие, хваля своего бога, радостно забили кирками. Они нашли голову льва, скорее всего, крылатого, прекрасную, древнюю и, казалось, абсолютно невозможную. А потом настал тот день. Я спустился в траншею и увидел все это. Развалины царских дворцов с проходами, образованными парами львов и быками из желтого известняка. Рельефы царской охоты, птицеголовых божеств и священных древ. Внушительные алебастровые плиты. Я видел останки великой библиотеки ассирийского царя Ашурбанипала. Сотни глиняных табличек, расколотых на части, и опускаемых рабочими в корзины, глина с глиной. Там я начал знакомиться с наследием Шумера, Аккада, Ассирии и Вавилона. Мне не хватило бы сил описать испытанное и увиденное. Но господин Лейерт выразился очень метко, навсегда оставшись для меня еще и поэтом в прозе. «Кажется, что это всего лишь видение, всего лишь рассказанная тебе восточная сказка». Я был поражен. Вовсе не тем, что передо мной незнакомая, непонятная никому из нас культура. Мне как раз казалось, что я все прекрасно понимал. Я был поражен их отношением к божественному, к тому, что египтяне вытеснили на границы мира, спрятав в Дуат, к тому, чем запутали всех несведущих, да и самих себя в итоге. Мне не верилось, что они, шумеры и прочие, видели своих богов рядом, шли с ними практически рука об руку, строили их храмы на искусственных горах-зиккуратах, чтобы те в буквальном смысле жили в их городах, среди ремесленной и политической суеты. Не верилось, что каждому гражданину даровали по личному богу, хранителю и послу, несущему молитвы тем, кто в божественной иерархии стоял выше остальных. Не верилось, что их боги жили всего лишь на небе и были самим небом, идеалом, к которому стоит стремиться. После египетских переплетений все это казалось по-детски простым. Шумеры, аккадцы, вавилоняне и ассирийцы не отгораживали запредельное, приближали к себе, чтобы боги откликались, чтобы боги слышали, чтобы могли помочь, чтобы всегда были рядом. Я чувствовал, как они откликаются на мои молитвы. Чувствовал единение, которое, узнав о Пантеусе, никогда больше не испытывал с богами Старого Египта. Я продолжил быть паломником, но на этой святой земле. Не помню, сколько лет это продолжалось. Как долго пытался постигнуть я клинопись. Как долго изучал ритуальные, календарные и священные тексты. Как долго постигал запредельное, когда знал, его не может быть. Есть лишь Пантеос, лишь немые боги Египта. Да, не помню, сколько лет это продолжалось. Но помню, что именно в те годы, будто питаясь от священной земли, от залежей глины глубоко в недрах, я понял, что мне делать. Для того, чтобы боги перестали быть молчаливыми, чтобы стали ближе, понятнее. Я погружался все глубже и глубже в мудрые тексты, уже не только шумерские. Ощущал себя сэром Дарием в его огромной библиотеке, но не ждал откровений. Положиться можно было лишь на себя. Я читал об устройстве мировой изнанки, впитывая столь разные представления о божественном. Все они, казалось, сводились к одному. Тогда из копий средневековых фолиантов узнал я и о злом Демиурге, черном творце гностиков, именуемом Иалдабаофом. Узнал и темную сторону благого творца, кем бы он ни был, его злое отражение, подобное зороастрийскому Ахриману. Как просто персы описали то, что другие народы ощущали интуитивно. Соедини свет и тьму, и получится совершенная сущность, которой гностики, ах, как изощренны их умозаключения, дали имя Абраксос, вмещающая в себя полноту Вселенной, добро и зло, зубило и циркуль любого Творца. Люди чувствуют это до сих пор, только называют неотделимую от совершенства тьму разными именами. Сейчас, например, гордо зовут сердцем Анубиса, источающим тени в подземельях Нотр-Дама. Почитают как святыню, не в силах объяснить его природу. Может, так и надо? Пожив во Франции, обучившись новому и незнакомому ремеслу, я вернулся домой, на родину, в Санкт-Петербург, ныне окутанный изумрудным дыханием Осириса. Я, археолог, остался в прошлом. Я, паломник, лишь в моем сердце и в помыслах. Я помнил о Пантеосе. Я знал, как с ним быть, знал, что он ключ ко всему. Во имя своей миссии я взял себе новое имя — личину великого древнего, ставшую со мной единым целым, будто бы магическое тайное имя, этот ключ к пониманию человека. Саргон. Саргон Великий. Саргон — повелитель Вселенной.